Глава 15. Необычная доставка. «Так, значит, девочки, срочно меняем план». Автобус задрожал и пошел на крутой вираж. «Сразу с двумя нам с Розой не справиться. Так что придется вас высадить», — виновато сказал Джонс, обращаясь к Занне. «А как же остальные пассажиры?» — удивилась Занна. «За них не волнуйтесь», — ответил Джонс. «Это моя забота. А сейчас, пока эти твари еще далеко, вам надо уходить». Диба посмотрела на бандита в римской тоге. Он лежал смирно, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту и с завязанными глазами. «Его мы доставим к предсказителям позже», — перехватил Джонс ее взгляд. «Там и встретимся. Договорились?» «Неужели вы думаете, что мы доберемся сами?» — спросила Занна. Занна и Диба испуганно переглянулись. «Нет, так не пойдет», — решительно заявила Диба. «Мы ведь понятия не имеем, как туда добраться. Тем более, что мы не знаем, где находимся сейчас. Так нельзя». «Я все понимаю», — вздохнул Джонс. «Поверьте, дорогие мои, я никогда бы не отправил вас одних, но у меня нет выбора. И времени осталось совсем мало. Две банды воздушных пиратов — это вам не шутки. И главное сейчас — во что бы то ни стало сбить их с вашего следа. Вы думаете, это случайное нападение? Я уверен, им известно, кто вы такие и куда направляетесь. Но мы можем увести их от вас». «Ну, пожалуйста», — упрашивала Занна. «Послушай меня, девочка», — прервал он ее. «Ты — Шуази, а это значит избранная. Понятно? Значит, у тебя все получится». «А как же я?» — жалобно пискнула Диба. «Ведь я-то никакая не Шуази и не избранная». «Положись на свою подругу», — успокоил ее Джонс. «Раз вы вместе, значит, с вами все будет хорошо». «Обадей, как вы?» — спросила Занна, пожимая руку лежавшему в полуобмороке портному. «Желаю поскорей добраться», — прокряхтел он. «Может, ты смог бы их проводить?» — обратился Джонс к Скулу. Но водолаз с трудом проковылял два шага и указал на свои ботинки со свинцовыми подошвами. «Я слишком медленно двигаюсь», — означал этот жест. «Ну, хорошо. Ты справишься, Шуази», — повторил Джонс. Автобус нырнул вниз, пассажиры вскрикнули, но насекомые с пиратами стремительно приближались. «У нас остался только один шанс», — сказал Джонс. «Можно оторваться, но лишь на несколько секунд. Мы высадим вас рядом с территорией черепичных акробатов, а потом уведем их за собой. Охотничьи угодья черепичных акробатов тянутся почти до бегающего моста. И передайте им, что если они обеспечат вам безопасный проход через свою территорию, все кондукторы Нон-Лондона будут им по гроб благодарны. А теперь держитесь крепче. Сейчас Роза покажет, на что она способна». Нон-Лондон приближался так стремительно, что Занна с Дибой уже не могли ничего разобрать, кроме мелькающего перед глазами калейдоскопа красок. Но вот автобус резко вышел из пике и понесся на уровне крыш, лавируя вдоль улиц то вправо, то влево. Сжавшиеся в комок девочки видели, как нон-лондонцы провожают их изумленными взглядами, как порыв воздуха, поднятый мчащимся с сумасшедшей скоростью автобусом, срывает с прохожих шляпы. Роза направила машину под такой низкий мост, что воздушный шар чуть не задел за арку. «Стоп, машина!» — крикнул Джонс. Автобус дернулся и резко остановился, и пассажиры чуть не попадали с мест. «Быстрей, быстрей!» — шептал Джонс, подталкивая девочек к выходу. Диба прижимала к себе Кисляя. Бедная картонная коробка так напугалась, что спряталась в руках Дибы, как в норке. Автобус завис всего в метре над крышей, как раз между коньками соседних домов. «Прыгайте!» — приказал Джонс. Девочки секунду колебались, но, вспомнив про гигантских мух, гнавшихся за ними по пятам, послушно прыгнули. Сначала Занна, а следом за ней Диба. Они приземлились у самого карниза довольно покатой крыши. Удар был так силен, что первые несколько секунд они хватали ртом воздух. Автобус завис прямо над ними. «Все в порядке?» — громким шепотом спросил Джонс. Из-за его плеча выглядывал водолазный шлем Скула. Девочки дружно закивали головами. «Идите прямо в этом направлении. Мост там. Не спускайтесь на землю. А еще постарайтесь разыскать предводительницу черепичных акробатов. Ее зовут Инесса Лихоступсон. Передайте от меня привет и скажите, что это я послал вас к ней. Покажите ей свой пропуск. Скажите, что теперь я ее должник. Будьте осторожны. Желаю удачи». Он помахал рукой и скомандовал Розе отчалить. Провожая отчаянными взглядами взмывающий вверх автобус, девочки вдруг увидели, или это им показалось, что как будто бы от автобуса отделилась бледная фигурка. Но теперь им было не до этого. Вдалеке уже маячили две гигантские мухи с бандитами на спинах. Они во весь опор мчались за автобусом. «Ты видела?» — спросила через некоторое время Занна. «Из автобуса как будто что-то упало. Интересно, что бы это могло быть?» «Не знаю», — прошептала Диба. Над крышами дул сильный ветер, пронизывая буквально до костей. Гудение насекомых стихло. Они были уже далеко. Кругом было совсем тихо. Девочки замерзли и вдобавок чувствовали смертельную усталость. После всего пережитого они вдруг остро ощущали, что остались совсем одни.